За полночь Гофман был приглашен в отдел печати, и смятенный Грошев, которого, видимо, и самого подняли по этому случаю с постели, сообщил ему, что если это все еще соответствует его, Гофмана, желанию, он может ехать в Сталинград. Самолет вылетает на рассвете, отдел печати будет представлять Кожанин. Гофман счастливо хмыкнул и, буркнув нечто невразумительное, опрометью бросился из кабинета. Час спустя он был уже на Кузнецком мосту в своем реглане, подбитым мехом, в шапке-ушанке с вещевым мешком за плечами. Гофман отбыл. В отделе печати наступили часы ожидания. Казалось, вот-вот появится гневный Галуа. Но он не шел. «Пока суд да дело, готовьтесь к поездке в Котельниково», — сказал Тамбиеву Грошев. «Кажется, наши хотят, чтобы он поехал, да и военные не возражают». «Значит, Котельниково». Тамбиев развернул карту. «Котельниково — задача не из простых». Он позвонил Глаголеву, в голосе которой он услышал, что-то было одновременно смятенное и празднично веселое. «Куда вы запропастились, милый человек?» — спросил Глаголев. «Тут за это время такие события произошли, что того гляди дыхание лишишься. Приезжайте, дорогой, я дома». Глаголев заинтриговал его, но Николай Маркович решил не строить догадок. «Знал, все равно не угадаешь». Так оно и вышло. Тамбиев добрался к Глаголеву минут за 20 и, нажав на дверной звонок, старательно вызвонил, как было принято еще при Софе. Точка-точка. Дверь отворилась, и хозяин дома возник перед Тамбиевым в новенькой форме цвета крепкого турецкого табака и, что главное, при генеральских погонах. Правда, гимнастерка уже была обсыпана папиросным пеплом, но это не столь важно. Важнее, что погоны генерал-майора были в порядке. «Надо предупреждать», — еле вымолвил Тамбиев, оглядывая в конец застеснявшегося Глаголева. «Иначе того гляди, рухнешь замертво». «Да уж будет вам, будет», — произнес Глаголев, закрывая за Тамбиевым дверь. «Уже не устояли с первоначалу? Ничего с вами теперь не случится. У меня кофе подоспел. Уж, наверное, не откажетесь от чашечки». «Не откажусь». «Ах, какой кофе! Чувствуете? Сюда донеслось. Это мне полковник Чех презентовал. По-моему, вы его у меня видели. Ах да, это были не вы. Одним словом, божественный напиток». Они поднялись наверх, и, усадив Тамбиева, Глаголев начал разливать кофе. «Как же это все произошло?» — спросил Тамбиев, когда кофе был разлит, и Глаголев занял место напротив. «Вы что имеете в виду, кофе или мое генеральство?» «Ну, если хотите, генеральство». Глаголев рассмеялся, показав темные со серединкой зубы, и, застеснявшись, по-стариковски закрыл рот рукой. «Последние 3 дня только и делаю, что даю объяснение». А потом спохватился. «Ведь произношу одни и те же слова. Никогда не любил повторяться, а тут повторяешь. Вот сейчас и вам скажу то же самое, что говорил всем остальным. Хотите?» «Прошу вас». «Извольте, напечатали этот мой 3-колонник «Русские камни». А на следующий день позвонил ваш Молотов и этот напрямик». «Глаголев?» «Да, Глаголев. Есть указ Президиума Верховного Совета о присвоении вам звания генерал-майора. Поздравляю». «Ну, меня будто на верхний полог парной кинуло. А потом, по русскому обычаю, с верхнего полка в сугроб снега. Говорю, благодарю, Вячеслав Михайлович, а у самого зуб на зуб не попадает. Вот и все. А потом прям домой прислали из редакции. Я ведь приписан к ним. Прислали все, что положено, вплоть до хромовых сапог и поясного ремня. И смех, и грех». «А почему грех?» «Ну что можно сказать? Генералом-то уж я был». Он помолчал, невесело посмотрел вокруг, был да сплыл. «И шашки над головой не ломали, и эполетов не срывали. А вот, как видите, да уж лучше поздно, чем никогда». «Что-то про все это без настроения. Дело-то доброе, не так ли?» «Коли правда кривду покарала, верно, доброе. Догадков сколько на это ушло. Жаль, И признаться, не в этом только счастье. Он сокрушенно покачал головой. А в чем?